Друзья, значит, еще раз шапку. Я Вадим, Open Yoga, преподаю открытую йогу в Москве. OpenYogaClass.com сайт. Бесплатный интернет-йога-курсы, платное углубленное изучение йоги. Сможешь стать преподавателем на русском и английском. Значит, и о чем бы я хотел в очередной раз, как сказать, напомнить и попросить вас, помните, самое главное – это единомышленники. Самое главное – это сообщество, да, и вы просто не представляете, как тяжело поддерживать сообщество открытой йоги. Все старшие там 80% времени тратят, чтобы все недоразумения, все процессы сгладить, настроить, ну, как бы объединить. Мы в своей глупости стараемся разбегаться, мы думаем, что если мы там куда-то спрятались, нам будет лучше. Нет, друзья, вот есть известная логика. Да, действительно, какое-то время надо проводить в одиночестве, что называется, в общении с Абсолютом, да, в общении со Вселенной, но какую-то часть времени обязательно проводить себе подобными. Если этого не делать, очень резко останавливаться начинает практика, да, и... Понимаете, вопрос в том, вот вы хотите пообщаться с себе подобными, а где их найти? Поэтому поддержание открытой йоги – это вещь, ну, чрезвычайно важная. Она, ну, фактически будет определять всю вашу жизнь. Потому что вот, ну, открытая йога показывает, что пока ты вместе с единомышленниками, какова бы ни была у тебя там негативная, там, какие-то там ситуации, но ты всегда их можешь сгладить, ты всегда можешь найти... поддержку, там, помощь, там, и так далее, да. Вот, ну и моя основная мысль, которая сейчас, друзья, открытая йога, в общем-то, ну, может развиваться только если мы будем применять все достижения современной цивилизации, как то трансляции сейчас вертикальные в Ютьюбе, как то там, вот через Телеграм мы очень активно работаем, у нас сайты наши исторические, ну все это уже есть, но видите, меняется, все начало меняться, и вот ребята совершенно великолепно поделились своим опытом, насколько важно сейчас транслировать, насколько важно сейчас быть, ну, таким человеком, о котором все знают, поэтому вот мы постоянно призываем вас. Открытость, скорость реакции, ну, то есть восприятие всего нового, что есть. Вот новое появился, там, искусственный интеллект, да, мы его используем. Появилась еще какая-то возможность, да, используем. Вот, потом мобильность, что можно очень легко перемещаться, если там проходит где-то какой-то семинар или какая-то практика, то мы можем что сделать? Мы, ну, раз и... хотя бы немножко побывать с единомышленниками. Иногда буквально несколько, там, небольшое время, там, дней с единомышленниками полностью нам помогает вообще все переосмыслить, переосознать и как бы с новыми силами возвращаться. Вот. Но тут ложка дегтя большая. Очень требуются гигантские усилия, чтобы, вот, допустим, заставить себя быть открытым. Я говорю, я вот сам, знаете, сперва через себя пропускаю, а потом только озвучиваю для другими. Это работа, это настоящая работа. Что там? Но зато это помощь, это реальная помощь. То есть вы открылись миру, вы показали, как бывает по-другому. Люди могут всю жизнь прожить и даже не догадываться, что бывает по-другому. Каждый раз любой источник информации, который расширяет выбор для людей, понимаете, вот чем хороши ваши все усилия, будут вас смотреть, не будут вас смотреть, это дело десятое. В конце концов, знаете, это ваше личное отношение вас со Вселенной. Вы открываетесь навстречу Вселенной. А кто-то, кому-то, та информация может оказаться просто сверх необходима в его именно конкретной жизненной ситуации. Вот особо я еще раз хочу обратиться к преподавателям йоги. Современный мир – это мир открытости. У вас будут пустые залы преподавателей йоги, если вы пренебрегаете тем, что снимаете все, что вы делаете. Почему будут пустые залы, еще раз напомню. Страшно очень, никто ничего не знает. Если вас, ну, видят, что вы вменяемый, адекватный, как бы уходит страх, понимаете? Поэтому налаживаются связи. То есть, и чтобы мы сохранили йогу, ну, нужно быть открытым. Ну, собственно, в самом названии открытая йога. Но я еще раз хочу подчеркнуть, друзья, вся йога, которая есть на Западе, она вся открыта. То есть, от вас, смотрите, да, открытая йога – это та, которая, ну, фактически, вот, легко доступна в том смысле, что все очень дружественно, понимаете? Тяжело это дается, тяжело ловишь себя. А как я выгляжу, да? А что там на голове? Вот я помню, сам начал эти все трансляции. А что люди скажут? А что там за спиной там? А что там на баннере написано? А если меня неправильно поймут? Вот. И начинаешь внутренне комплексовать. Начинаешь зажиматься. Начинаешь... А, ладно, завтра, в следующий раз. Сегодня не буду. И вот по-настоящему нужно прям... Это, знаете, это какое-то переломное в жизни решение открыться. То есть... А вот хейтеры напишут что-то там. А хейтеров полным-полно, понятно, там делать нечего. Только... Вот. И вот надо просто усилием воли перестраивать себя. Долго это уходит, пока все, вот даже вот, я вот сейчас покажу, не знаю, будет ли видно в этой в трансляции, вот он этот клубок, клубок всех проводов, ну, потому что сразу же частично записывается с разных мест трансляции. Другая же тоже ложка негатива, о которой мы говорим, будет звучать сейчас парадоксально, но... Бойтесь интернета. Если в вашем образе жизни не будет запланировано, что вы, пусть не часто, пусть там раз там в полгода, там, не знаю во сколько, что вы сможете пообщаться физически, я подчеркиваю, не через онлайн, то начинаются серьезные проблемы у людей. Значит, и, ну, как бы, я вот все думал, как бы это все словами описать, в какую схему. Получается, что надо всеми силами через интернет быть открытым, только лишь потому, чтобы тебя увидели и смогли физически потом тебя найти. Если же ты только, ну, как сказать, вот в этом информационном пространстве, большие перекосы, большие. Я не знаю их природу, а это еще нуждается в осмыслении. Мы же как бы имеем статистику, опыт, какие-то, знаете, какую-то обратную связь. Ведь мы же очень давно. Очень давно всем этим. И получается, что мотивировать себя куда-то приезжать для общения физического вы сможете только лишь, если вы учитесь. И это будет не встреча, знаете как, что вот там отпуск провести, расслабиться. Как раз с противоположной точки зрения – То есть это некое, ну, как правило, народ едет на экзамен. На экзамен. То есть вы готовитесь сдать экзамен, и это заставляет вас физически куда-то ехать. Вот как-то подсознание срабатывает, что если ты учишься, чтобы подняться на следующую ступень, безусловно, надо, чтобы в тебе признали специалиста. А чтобы в тебе признали специалиста, другие живые люди должны тебе это показать. Вот в этом отношении даже какие-то онлайн-тесты и прочее-прочее тоже справляются. Вот, и это заставляет тебя ехать. И ты вроде как едешь работать, но как только ты попадаешь в сообщество единомышленников, вот пространство меняется. Какие-то внутренние, знаете, вот любят такой термин, такие вот глубинные структуры подсознания начинают вдруг совершенно с другой скоростью, интенсивностью тебя менять изнутри. Хотя, казалось бы, ну какая разница? Приехал ты в зал, где сидят твои единомышленники, или ты там не приехал? То есть, а вот как, какое-то волшебство. Я сам очень долго над этим размышлял. Причина, ну почему вот этот эффект имеет действие. И вот, все очень даже логично. Фактически, когда ты приезжаешь и общаешься с единомышленниками, то ключи от твоих глубинных, спрятанных от тебя же самого структур, твоего разума, твоего тела, твоих чувств, они в руках других людей, которые с легкостью могут запустить все процессы. А у тебя у самого этих ключей нет. Понимаете, вот какая получается такая вот вещь. И работают эти ключи очень сильно. Вот, когда единомышленники и когда есть какие-то регулярные, такие, как бы, я назову их рутины, да, рутины, то есть повторяющиеся мероприятия. Вот, и теперь вот еще тоже об обратной стороне, ну, вот выпускники открытой йоги, пока человек 4 года проходил программу бакалавриата на преподавателя, все у него было замечательно, потом он выпустился, ну и как бы вроде бы по свободной траектории идет. Кажется, что этот человек начнет больше личной практикой заниматься, творчеством, какими-то там полезными вещами, но он лишен вот этой вот рутины сдачи экзамена, обучения и так далее, и так далее. И у него все хуже, хуже и хуже начинает быть внутреннее его состояние. Я просто знаю это, во-первых, по себе. Я, то, о чем я говорю, я, собственно, через себя это очень в свое время жестко пропустил. Вот, поэтому помните, да, то есть это величайшее чудо, что открытая йога еще существует. Мы не коммерческая организация, мы не какая-то там сектантское такое объединение, да, там и так далее. Еще раз, мы вот все выпиливали, выпиливали, выпиливали, как бы назваться. И вот на сегодняшний момент звучит так. Это сообщество интеллигентных людей, которые изучают йогу как систему самопознания, значит, и познания Вселенной, значит, которая по возможности всеми силами дистанцируется от политики, религии, каких-то других вещей, которые разъединяют людей. Вот есть вещи вроде милые, типа религии, милые они, чудесные, много пользы делают. Но, к сожалению, люди одних религиозных взглядов не переваривают людей других. Та же ситуация с политикой. Семьи там рушатся из-за политических взглядов. Вот такое у меня послание. Сейчас у нас практика. Ура!